Глава третья. Мужчина, залитый кровью императора, вжимался в угол, когда его окружили солдаты. В глазах его читался ужас, будто он только сейчас осознал, что с ним произошло. Будто уже после содеянного понял, что от его рук чуть не погиб император Российской империи. Этим человеком был Роман Васильевич Кострицын. Поэтому я и не мог поверить увиденному. Этот добрейший души человек совершил покушение на императора? Быть того не может. Либо он слишком хорошо скрывал свою истинную натуру, либо ситуация гораздо сложнее, чем кажется, и все мы ошибаемся насчет него. Но он всегда создавал впечатление патриота, человека, готового пойти на что угодно ради своей родины. Он ведь почти всю свою жизнь боролся с некротикой в Российской империи. Рисковал собой даже чаще, чем некоторые военные. Если уж ему нельзя доверять, то кому тогда можно? «Я ничего не сделал! Клянусь вам, господа!» — воскликнул Роман Кострицын. «Я не знаю, что на меня нашло. Мое тело меня не слушалось!» «Сомневаюсь», — перебил его Владимир Павлов. «Господа гвардейцы, ваше величество!» — он поклонился. «Дело в том, что я слышал разговор двух людей, которые обсуждали предстоящее покушение, и один из голосов явно принадлежал ему». «Почему в таком случае вы никому об этом не рассказали?» – потребовал ответа император. «Я опасался, что меня самого примут за предателя», – ответил он. «А потому поведал об этом только двум людям – господину Углову и господину Мечникову. Вместе мы следили за залом, готовясь защитить вас в любой момент». И нам это удалось. Император был в замешательстве. И только сейчас я понял, почему. В личной беседе никто не мог ему врать. Павлов только что выдал ему всю правду, и он мог не сомневаться в его честности. Но куда удивительнее другое. Роман Кострицын только что заявил, глядя в глаза императору, что он невиновен. Вот теперь я точно ничего не понимаю. И как же объяснить происходящее? На самом деле, я совсем не сомневаюсь в том, что Кострицын не стал бы добровольно совершить покушение. Но что его заставило это сделать? «Что нам с ним делать, ваше величество?» — обратился к императору один из гвардейцев. «Убить на месте или тащить к местным городовым?» «Стойте», — попросил Николай I. Держась за горящую спину, он подошел к Кострицыну. Их друг от друга отделяли лишь несколько солдат. «Назовите ваше имя», — потребовал Николай. «Роман Васильевич Кострицын», — заикаясь от ужаса, но все же стараясь держаться, произнес мужчина. «Я слышал о вас. Помнится, я же лично подписывал документы о выдаче наград. За заслуги перед империей. Я помню почти каждого, кто получил от меня такие медали», — произнес император. «Вы сказали, что не хотели причинить мне вред. Почему? Почему тогда вы на меня напали?» «Николай Павлович, честное слово, я не помню, что со мной случилось», — признался он. «За этот вечер я несколько раз терял сознание. Подумал, что перебрал с вином, поэтому отсыпался в кресле в другом конце зала. Но в тот момент, когда моя рука вонзила вам кинжал в спину, я собой не управлял». «А кто в таком случае управлял вами?» — продолжил допрос император. «Я не знаю», — прошептал он. «Клянусь вам, не знаю». «Владимир Харитонович сказал, что слышал, как вы беседовали со вторым злоумышленником», — напомнил император. «Кем был этот человек?» «Я не помню этого разговора», — ответил Кострицын. «Мне казалось, что я вообще не разговаривал с неизвестными мне людьми». «Николай Павлович», — вмешался я, — «на теле господина Кострицына действительно присутствуют следы крови, но я и вправду уверен, что он не стал бы организовывать покушение самостоятельно. Я знаком с этим человеком. Он верен империи. Думаю, здесь кроется куда более сложная схема». «Я знаю, что он мне не врет, Алексей Александрович», — кивнул император. «Но все же я вынужден временно его задержать, до выяснения обстоятельств». Император махнул рукой, и гвардейцы, подхватив Кострицына под руки, потащили его к выходу из особняка. «Господин Мечников, пожалуйста!» — кричал он. «Объясните им! Я не виновен! Клянусь, не виновен!» Я лишь кивнул ему вслед, дав понять, что не оставлю его в беде. Кострицын здорово мне помог. Обучил меня технике раскрытия спящих магических каналов, поддерживал меня в академии, участвовал вместе со мной при вскрытии сектанта и даже во время соревнования с Павловым накидывал мне лишние баллы. Нет, я не брошу этого человека. Но придется постараться, чтобы выяснить, кто на самом деле организовал это покушение. Я попытался найти взглядом Андрея Углова, но тут же обнаружил, что он старается держаться как можно дальше от императора. Быть может, это он каким-то образом околдовал Кострицына? Не факт. Причин затевать покушение у Андрея Всеволодовича нет. А если они и есть, мне пока что не ясно, зачем ему это. Он держится вдали от императора по другой причине. Боится, что Николай I задаст ему неудобный вопрос, и тот не сможет солгать. Вскроется его причастность к созданию огнестрельного оружия и сотрудничеству с Мансуровыми, которые совершили несколько десятков преступлений всего за один месяц. «Мне очень жаль, Николай Павлович», — принялся кланяться князь Игнатов. «Я был уверен, что особняк хорошо защищен». «Вы здесь ни при чем», — отрезал император. «Не сочтите за оскорбление, но я вынужден покинуть бал». «А как же второй злоумышленник?» — скинул брови Игнатов. «Искать его среди присутствующих дворян даже сложнее, чем найти иголку в стоге сена», — ответил Николай Павлович. «Мои службы проведут дополнительное расследование. Продолжайте свой праздник, но уже без меня». Император бросил на меня взгляд, но ничего более не сказал. По его глазам я понял, что Николай намекнул на то, что мы с ним еще свяжемся. Я помню свою задачу — выяснить, как работает колба, поддерживающая жизнь в Павле Петровиче, а точнее в его голове. Но теперь у меня появилась еще одна не менее важная миссия. Кострицына нужно оправдать. Но для этого придется выяснить, каким образом его вообще смогли взять под контроль. Магия? Зелье? Что ж, дополнительный осмотр даст новую информацию. Попрошу главного городового Тимофеева, чтобы он разрешил мне обследовать Кострицына. Магический купол над особняком князя Игнатова исчез. Несколько гостей в спешке покинули имение, но на выходе стояли гвардейцы императора, которые фиксировали каждого, кто ушел раньше времени. Верное решение. Среди беглецов мог оказаться главный организатор покушения. На самом деле я и сам собрался покинуть бал, но перед этим мне захотелось поговорить с еще одним человеком, но совсем на другую тему. Мой взгляд быстро поймал сияющие рыжие волосы Анны Елиной. Я подошел к ней и тут же заметил, как она смутилась. Раньше такого поведения за ней не замечала. «Господин Мечников», — приветственно кивнула она. «Анна Иннокентьевна, у меня к вам вопрос. Хотел бы, чтобы эта беседа осталась между нами», — произнес я. «Вам известно, что предложил мне ваш отец?» «Да, я в курсе», — отведя взгляд, ответила она. «У меня лишь один вопрос. Это решение было принято вами совместно, или отец поставил вас перед фактом? Дело в том, что я хотел бы обдумать его предложение, но если выяснится, что Иннокентий Сергеевич не поставил вас в известность и принял решение самостоятельно, я не стану даже думать о потенциальной женитьбе. Видите ли, я не сторонник политических браков и браков по расчету». «Нет, нет!» — замахала руками она. «Все не так, как вы думаете. Отец разговаривал со мной об этом. Я сама сказала, что хочу, вернее, могу, ну, то есть... Ох, надеюсь, вы меня поняли, Алексей Александрович». «Все ясно. Значит, Елена и вправду обсуждали этот вопрос совместно». «Успокойтесь, я не планирую торопить события», — улыбнулся я. «Мы вернемся к этой теме позже. Не стоит меня стесняться. Я не собираюсь вести себя, как покойный Владимир Мансуров». «Даже не сравнивайте себя с ним», — твердо сказала она. «Но касаемо вашего решения, держите в курсе, мы с отцом будем ждать вашего ответа». «Не подумайте, что из-за нерешительности собираюсь затягивать с решением. Дело не в этом, и не в вас в том числе. Признаться честно, вы мне нравитесь, Анна. Но в данный момент у меня еще нет своего имения. Я только-только получил статус барона и готовлюсь к постройке особняка. Мне бы не хотелось перевозить свою будущую жену в съемную квартиру». Она лишь кивнула, но тут же вновь спрятала взгляд. Видимо, ее смутило словосочетание «будущая жена». «Понимаю, Алексей Александрович», — ответила она. «Я буду ждать столько, сколько потребуется». Попрощавшись с Анной, я направился к выходу из особняка. Я был с ней честен, но кое-что все-таки утаил. Дело ведь не только в особняке. Есть еще одна проблема, которая всплыла буквально несколько дней назад. Наличие жены подразумевает и дальнейшее развитие рода, но с наследниками придется повременить. Как показал механизм Тихомирова, риск передачи некротических генов моей матери слишком высок. А это как минимум безответственно обзаводиться детьми, из которых впоследствии вырастут некроманты. И дело не только в ущербе, который они причинят другим людям. На мне бремя клятвы лекаря. Получается, если в моих детях проснется некротика, клятва заставит меня их убить. Да, именно убить. Очистить некроманта от его же магии — это равноценно смерти. А стать детоубийцей в мои планы не входит. Тем более я пока и сам не знаю, как поступлю в таком случае. Что окажется сильнее — инстинкт защиты своих детей или желание следовать клятве? Детей у меня никогда не было, поэтому я понятия не имею, какое решение предприму в таком случае. Именно поэтому лучше заранее чистить себя от этих генов. Вопрос только в том, как? Генная инженерия в моем-то мире ушла не больно далеко. А уж про 19 век и вовсе говорить нечего. Так или иначе, выход один. Заводить семью стоит только после постройки особняка и полного очищения своих генов. Кто бы мог подумать, что мой избранник окажется прирожденным некромантом? Послышался голос Гигеи в моей голове. Даже не знаю, что теперь и думать. Мне сейчас не до твоих шуток. Давай лучше вернемся к этому разговору в другой раз. Если ты, конечно, не знаешь способ излечить меня от этой дряни. Уж лекарская богиня точно должна иметь представление о способах лечения людей в таких случаях. Вообще-то своими силами даже я не могу это исправить. Но способ есть. Только он тебе вряд ли понравится. Дай отгадай, это одна из тех болезней, которые лечатся только смертью? Нет, Алексей, есть более гуманный выход. Но для этого нужно убрать некротику из каждой твоей клетки. Для этого тебе придется раскрыть суть своей проблемы паре десятков лекарей, которые обдадут тебя таким количеством лекарской магии, что некротика не сможет справиться с нагрузкой и полностью иссякнет. Стой! У меня есть идея. Другая идея. Ни за что не поверю, что ты придумал другой способ. Придумала. Лекарей вокруг себя собирать не буду. Но кое-что все же попытаюсь сделать. Мне ведь просто нужно найти отклонение во всех органах, верно? Найти места, где засела некротика, и убрать ее, так? Ну, допустим. И чем тебе эта информация помогла? Вот оно. Еще одно изобретение, которым я могу потрясти этот мир. Если мне удастся создать то, о чем я подумал, излечусь не только я, но и миллионы людей по всему миру. Я должен создать лабораторию, Гигея. Если клятва лекаря правильно поймет мои намерения, этот шаг будет ценнее, чем 1000 новых препаратов. А что такое лаборатория? Я видела в твоей памяти это помещение, но не поняла, чем оно может быть полезно. Дело не в помещении, а в аппаратуре, которая в нем находится. Мы сможем читать по крови человека, чем он болеет. Но ведь в твоем мире не было магии. Как можно читать что-то по крови, не обладая магическими способностями? Магия для этого не нужна. Увидишь сама. Общий анализ крови, биохимия, коагулограмма и десятки других анализов, которые смогут показать состояние человека. Количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, СОЭ, функциональность печени, поджелудочной, почек, желчного пузыря и даже сердца. Я давно думал о том, что стоит создать лабораторию. Но понимала, что мне для этого не хватит ни денег, ни влияния. Но теперь такая возможность есть. Правда, продолжать трудиться в мастерской Светланы Бронниковой не вариант. Пора обзавестись новым зданием. Дел, как всегда, по горло. Вернувшись домой, я улегся спать, а на следующее утро принялся изучать объявление о продаже зданий. У меня появилась идея совместить завод и будущую лабораторию. Тогда я смогу производить лекарственные препараты и параллельно развивать новые направления медицины. Но для этого нужно большое здание. И в объявлении я нашел лишь одно такое. Площадь у него огромная. Одни только первые этажи занимают почти 5 соток. Мне этого с головой хватит, чтобы расположить там все, что я захочу. Я сразу же выдвинулся на встречу с продавцом. Он отвез меня к зданию и принялся проводить экскурсию. «Значит так, Алексей Александрович, раньше это место принадлежало военным. Но они перенесли свой завод в другое место. Здесь был металлургический завод. В нескольких цехах также производилось холодное оружие, которым и по сей день пользуются солдаты Российской империи». «Погодите, а это что?» Я указал на соседнее здание. Оно было раз в 5 больше, чем мое будущее предприятие. Я бы лучше переплатил и сразу приобрел его. Уж больно там много пространства. Можно производить все, что угодно, и лекарства, и аппаратуру. В одном из цехов организовать лабораторию, а в другом посадить растения, которые пригодятся мне для создания препаратов. Это здание не продается, сказал мужчина. И в аренду не сдается. Нет, в аренду тоже не могу. Глаза моего собеседника бегали из стороны в сторону, будто я задал неуместный вопрос. Так что же его так разволновало? А в чем дело? Там уже находится какой-то завод? Нет, им никто не пользуется. Давайте-ка я лучше продолжу экскурсию. Странно получается. Соседним заводом никто не пользуется, но при этом он не продается. Зачем же владельцу такое громадное здание? Он бы мог извлечь из него приличную сумму. «Что думаете, господин Мечников, готовы приобрести у меня этот завод?» — спросил он. «Да», — уверенно сказал я. «Готовьте документы, только позвольте мне осмотреть территорию снаружи. Я бы хотел узнать, сколько пространства за пределами здания». Чтобы убрать лишнюю тревогу, я воздействовал лекарской магией через пещемагические каналы и заставил своего собеседника смириться с моим решением. Он сразу же перестал опасаться моих вопросов и начал готовить документы, которые он предусмотрительно захватил из своего офиса. С собой у меня была большая сумма наличными, поэтому я мог приобрести здание прямо здесь и сейчас. Но интуиция подсказывала мне, что я обязан заглянуть на территорию соседнего завода. Я аккуратно перелез через низкий забор, убедился, что за мной никто не наблюдает, а затем оторвал одну из дощечек, которыми были забиты окна здания. С самого начала мне казалось все это подозрительным, и я не ошибся. Вряд ли кто-то из обитающих в этом мире людей сходу поймет, что происходит на этом заводе. Но мне хватило одного взгляда, чтобы определить его назначение. Вот я его и нашел. Волей случая я приобретаю здание прямо по соседству с заводом Андрея Углова. Здесь создают огнестрельное оружие.